Течение оказалось неожиданно сильным на середине, а у плота крайне скверные мореходные качества. Хорошо еще, что мы озаботились веслами, вырубили их из дерева грубые и тяжелые, но вполне работоспособные, а рук на плоту хватало, чтобы интенсивно грести, не давая течению стащить нас далеко. Короче, беспечной переправы с болтанием ногами в воде не вышло. Крокодилы заинтересовались нами примерно там же, на середине. Я так и не понял, откуда они взялись и где находились до этого. Скорее всего, подплыли под водой. Если мерить в попугаях, в смысле в крокодилах, то наш плот был где-то 0,8 квадратного крокодила. Неутешительный результат. Первый крокодил пошел в атаку на плот, когда до берега оставалось треть пути. «Куда, скотина?» – процедил Йенс по-немецки и съездил его по бронированному рылу веслом. Крокодил резко отвернул, гребенчатый хвост взбил пену, словно хотел познакомиться, а его страшно оскорбили негостеприимством. «Ублюдок!» — добавил немец, и я увидел на его лбу крупный бисер пота. «Странно, я сам не особенно боялся». Почти одновременно второй и третий крокодилы пошли в атаку на корму. Зорка, Танька и Линды одновременно спустили курки аркебуз. Пули отчетливо, как по металлу, щелкнули по башке того, который плыл впереди, отскакивая рикошетами. Крокодил грузно полез на плот. Как-то не страшно, вяло, разывая бледную розовую пасть. Рада ударил по лапам второго, грозившего опрокинуть плот. Пасть из нее несло рыбным запахом, оказалась совсем близко. Вытянув руку, я трижды выстрелил из нагана в эту пасть, и верхняя челюсть крокодила захлопнулась с отчетливым стуком. Он сполз в воду и поплыл по течению, не шевелясь, растопырив лапы. «Курва!» — прорвался крик Димки, и я вдруг сообразил, что вокруг орут все. Димка лупил топором по башке второго крокодила, Рада рубил его лапы, а Юджин пытался, сопя, пролезть между ними с томагавком, и его яростно отпихивали свободными локтями. Крокодил не выдержал оголтелого насилия и обиженно съехал в воду. В том, что эти зверюги действовали молча, была какая-то чуждость, и так что пробирало холодком. «Только бы не опрокинули», — процедил Олег Крыгин, все еще сжимая топор. «Куда ты лезешь под руку?» — заорал Димка на Юджина. Тот рявкнул в ответ. «Я помочь хотел! Черт, блин, как в фильме ужасов!» «Хорошо, что они еще не умеют подныривать», — заметил Игорь. «Я читал, что не умеют, вроде бы». «Утешительно», — буркнула Танюшка. «А пасть у них, по-моему, уязвима», — она взвела аркебузу. «Еще в глаз можно», — сказала Зорка. «Я попаду». Я вспомнил ее советницу и подумал, что и правда может попасть. Потом пришла посторонняя в данной ситуации, но странная и интересная мысль. Зорка и Танюшка никогда не общались прямо друг с другом и даже не садились рядом. Это не очень бросалось в глаза, потому что людей вокруг было, в общем-то, много, и в то же время эти две девчонки были немного похожи. Если мыслить категориями киношных сравнений, то Зорка напоминала мне девчонку Гайдука из болгарского фильма «Козий рог». Не внешне, а характером. А Танюшка? Танюшке больше подходила героиня какого-нибудь фильма 50-х-60-х годов. Такая решительная, целеустремленная, преданная любимому человеку и общему делу. «Сволочи, надоели уже!» Сергей ахнул веслом крокодила, высунувшего рыло из воды, и тот ушел на глубину на прощание, так врезав Сергею хвостом по ногам, что если бы не реакция того, остался бы мой друг со сломанными голенями. А так дело ограничилось тем, что ему рассекло кожу на правой ноге под подвернутой штаниной. «Ублюдок!» — крикнул вслед крокодилу Сергей, прыгая на одной ноге. Зорка выстрелила, крокодил взбил воду в пену, погружаясь. «Попало!» — сообщила Зорка. Проверить это было нельзя, но крокодил больше не появлялся. Остальные резко изменили направление движения и клином ушли на середину реки, словно команду получили. Я выбил из барабана стреляные гильзы и, дозарядив наган, убрал оружие в кобуру. Вздохнул. Ну и слава богу! Причаливать пришлось на полкилометра в стороне от того места, на которое мы рассчитывали. Из прибрежных зарослей вышли несколько платибелодонов, воткнувшись в ил и с урчанием начали перемалывать какие-то корневища, которые с хлюпанием извлекали тут же из дна. Они были вдвое длиннее плота и, в отличие от крокодилов, не проявляли стремления вообще ни к какому контакту. Там, где мы высадились, грязи было по пояс.